Глава 52. «Никитин, я тебе этого не прощу», – не по-настоящему обижаясь и расхаживая по новому, еще не обработанному полу нашей пристройки, кузне, – говорил Тарин. «Это ж надо! Съездил в каменок, называется, да с обрядом вернулся». «А хотите? Хотите, мы устроим еще один праздничный ужин?» – хлопая длинными ресницами, спросила Дарина. «Вот, и я про это», — ответил он, уже улыбаясь. — Ладно, я с обозниками поговорю. Завтра в столовой форта праздновать будем. А сейчас мне в городище надо. Людей много по домам распустили, не успеваю ничего. И я князю про вас все расскажу. — Когда тебя ждать? — спросил я, проводив Тарина до порога. — А вот к праздничному ужину и буду. — Рад за тебя, друг мой! — потрепал меня Тарин за плечо и вышел. — Ну что? — «Как располагаться будем?» – спросил я у родственников, закрыв за Тарином дверь и окинув взглядом почти пустую, единственную комнату нашего скромного жилища. «Вот что, Никитин!» – сказал Варас, присев на единственную лавку и набивая трубку. «Сегодня как-то переночуем, а завтра... В общем, мы с Чернавой так решили. Вы с Даринушкой тут будете жить, а мы в шатер переберемся, он у нас обжитой». «Да и сколько нам тут быть? Через месяц уже, наверное, домой к озеру отправимся». «Батюшка, не холодно будет?» — нахмурилась Дарина. «Что ты, знаешь, какой у нас с Никитином шатер получился. Получше воеводского. Так что перебьемся месяц как-нибудь». Особо вещи разбирать не стали, да и устали с дороги. Варас натаскал дров, благо кругом было в достатке отходов деревянного зодчества. А я сбегал в шатер и принес несколько шкур, уложив их рядом с печью. Затопили печь, и спустя буквально 20 минут в комнате стало тепло. В пристройке проектом предусмотрено всего два узких топчана, у двух противоположных стен, на которых улеглись Варас и Чернава. Ну а мы с Дариной, как самые молодые, расположились на полу на шкурах, укрывшись моим кафтаном. Варас задул единственную лампадку, и мы все уснули. Первой смешно засопела Дарина, уткнувшись носом мне в щеку и обняв всеми конечностями, будто боясь, что наутро я исчезну. Проснувшись утром, долго копошились и искали всевозможные бытовые принадлежности. И самое главное — котелок, сковородку и всякое кухонное, чтобы приготовить завтрак. С успехом закончив поиски, отрядили женщин в наряд по кухне, а я стал помогать Варасу перетаскивать вещи в шатер и из шатра, чтобы распределить предметы быта. Потом завтракали, потом заготавливали дрова, после чего отправились контролировать состояние кузни и оружейной мастерской. В кузне, кстати, трудился прикомандированный из посада подмастерья литейщика. Уж очень проникся к его навыкам Варас и уговорил мастера отпустить парня потрудиться на благо княжества. Бакар, крепкий парень, с умными и сосредоточенными глазами и огромными ручищами под стать Варасу, очень обрадовался перспективе самостоятельной деятельности и возможности попутно обучиться кузнечному делу, отчего очень рьяно выполнял все поручения, да и сам неплохо проявлял инициативу. А с обеда началось. То обозники прибегут выяснять предпочтения по ужину, то из городища прискакал посыльный Тарина сообщить, что князь Талис вызывает к себе оружейника, то есть Вараса. То со стороны южного торгового тракта прискакали дозорные с вестью о нападении на обоз большой группы разбойников. И с форта умчались 20 всадников. В общем, нездоровая какая-то суета началась. И я предложил Дарине смыться в подлесок и совместить охоту с прогулкой, на что она радостно согласилась. Одевшись и прихватив лук и арбалет, мы забрали с конюшен Яра и Черного, коня Вараса, и верхом отправились в лес. Правда, на выезде из форта пришлось задержаться и объяснить караульным на воротах, куда мы отправились. Удалившись от форта на пару километров, и проводив глазами разъезд, командир которого, узнав меня, махнул рукой, мы спешились и, ступая почти по колено в снегу, углубились в лес. Дарина оглянулась и, убедившись, что рядом никого нет, бросила поводья, кошка прыгнула на меня, сбив с ног, и мы с хохотом повалились в снег. «Любый мой!» — несколько раз прошептала она, будто кто-то может нас услышать, и подарила мне долгий и сладкий поцелуй. «Это ты хорошо придумал». «Что?» «Ну, с охотой». «Да вообще-то я и вправду надеялся добыть зверя или птицу». «Тут!» — расхохоталась она. «Если только паршиков». «Каких паршиков?» «А вон они, по веткам скачут», — показала она пальцем на маленьких птичек, которые в моем мире зазывают синицами. «Так вроде тут рогачей били недавно». «Если били, значит, они уже ушли. Нет в этом лесу зверья». «Ну, значит, просто погуляем, а то это суета в форту». «Да, просто погуляем», — улыбнулась она, нависая надо мной. Ее шапка слетела, когда мы падали, и ее волосы, спадая на мое лицо, теперь образовывали маленький мирок, оберегая наши взгляды от окружающего леса и скачущих по веткам деревьев и чирикающих паршиков. Повалявшись в снегу еще немного, мы, взявшись за руки, пошли обратно к форту пешком. Выйдя на натоптанную лесную тропу, кони послушно брели позади, а мы молча шли, периодически заглядывая друг другу в глаза. А я все думал, может, вот она, любовь. Может, вот это она и есть? Вообще со мной такое впервые. Именно такое трепетное отношение к противоположному полу. И ведь действительно, мои чувства к Дарине очень сильно изменились, особенно с той встречи на заимке у Ласа. Не знаю, может, это от того, что я понял, что здесь, в этом мире, я кому-то не безразличен. Кто-то за меня переживает и, главное, ждет, где бы я ни находился и как бы долго я ни отсутствовал. Может, я и ошибаюсь, и девочка поймет, что я всего лишь ее первая любовь, которая возникла на фоне моей необычности и непринадлежности этому миру. На фоне более чем десятилетней разницы в возрасте. Не знаю. Но сейчас она действительно была для меня самым родным человеком. А дальше уж как сложится. Хотя, по сути, я вроде однолюб, исходя из моего предыдущего опыта общения с женщинами в моем мире, где ни одна не запала мне так глубоко в сердце. С некоторыми были достаточно долгие отношения, но они строились в основном на сексе и временном периоде интереса друг к другу. А потом спокойно разбегались без истерик и сцен. А Дарина? Дарину хотелось защищать от невидимого и неизвестного врага, хотелось все время крепко обнимать или нести на руках. Такая, в общем, химия любви, приключившаяся со мной в этом мире. «И где вы пропали?» — хмурился Варас, когда мы проезжали мимо шатра. «Так, гуляли, батюшка, тут недалеко, в подлеске». «Опасно это, мало ли». «Ой, Варас, да тут каждый час разъезд круги нарезает. Чего опасного-то?» — сказал я, улыбнувшись. «Ладно, в скорости Талис прибудет, так что коней сведите к обозникам, в порядок себя приведите. Доступайте в столовую и не задерживайтесь». Не срамите меня перед князем. «Хорошо, батюшка», — похлопав ресницами, немного смущаясь, ответила Дарина. И мы направили коней в сторону обозников. Варас, улыбнувшись, хмыкнул, посмотрев нам вслед. А я только сейчас обратил внимание, что со спины весь кафтан в снегу. И тоже сам себе улыбнулся. «Как же вкусно пахнет», — сказала Дарина, когда мы вошли в столовую. Длинное здание, сложенное из толстых бревен и с высоким около 3 метров потолком. «Да, аппетит мы нагуляли», — согласился я и нежно подтолкнул ее вперед к составленным буквой «П» нескольким столам. Как оказалось, пришли мы раньше всех, но столы уже были накрыты. На них стояли разнообразные миски и блюда с салатами и холодными закусками. 3 пухлые девчушки, удивительно похожие друг на друга, шустро бегали от стола к кухне и выставляли кувшины и большие бутыли странной формы из грязно-желтого стекла очень низкого качества. Мы прошли к столу, и пробегающая мимо девчушка, улыбнувшись, сказала. «Одежу-то снимайте, у нас тут жарко, и вон туда садитесь», — указала она 2 мощных стула с высокими спинками. «Это для вас места». «Спасибо», — я поблагодарил ее. Мы сняли верхнюю одежду, и сложили на лавку у стены и прошли на приготовленные для нас места. Только мы уселись, как дверь в столовую открылась, и внутрь ввалилась свита Талиса. Ну и сам Талис, окинув помещение взглядом, обремененным властью. Увидев нас, он протиснулся через кучку своих провожатых, толкущихся у входа и снимающих одежды, и уверенным шагом направился к нам. Я встал и, взяв Дарину за локоть, заставил ее сделать то же самое. «Рад, очень рад тебя видеть, Никитин», — подойдя ко мне, сказал Талис и крепко обнял, похлопав по спине. «Что ж, представь меня этой красавице». «Сын славного Васлена, Талис, князь Трехречья». «Дочь кузнеца, Вараса, Дарина», — краснея и хлопая ресницами, ответила Дарина и поклонилась Талису. «Что ж, хороша у кузнеца дочь, Никитин. Я начинаю завидовать», — улыбнулся Талис. «Ну-ну, княже», — улыбнулся я в ответ. «Да вы оба хороши, эх», — радостно улыбаясь, обхватил нас руками Талис. «Сегодня ваш праздник, садитесь, и позвольте рядом с вами сегодня пить крепкий мед». «Садись, княже», — ответил я. «Так, а где бочонок для подношений? Ну-ка, несите его сюда», — громко сказал Талис в сторону проема кухни. Суетясь и переговариваясь, с кухни выбежали две толстушки, катя перед собой бочку литров на 30. «Вот, самое главное на стол и не поставили», — хмуря брови, но при этом улыбаясь, сказал Талис. Нагнулся за бочонком и с грохотом опустил его на стол. Затем отцепил с пояса увесистый кошель и бросил в бочонок. «Это вам от меня лично». «Благодарю, князь», — коротко поклонился я. «А это от знати городища», — ответил Талис и махнул рукой провожатым. «Многих из гостей я вообще первый раз видел. Они подходили, поздравляли нас, кидали в бочонок подарки и рассаживались за столы. Потом пришли Чернава с Варасом, следом за ними Тарин с Ванцем. В общем, спустя полчаса, наконец, все расселись за столы, и праздничный ужин начался. Толстушки начали приносить большие блюда с исходящим паром различными вкусностями, а гости начали разливать из бутылей и кувшинов напитки по кружкам. После третьего тоста Талис жестом подозвал какого-то мужика в богатых одеждах, и тот принес два кожаных тубуса. «У меня было время изучить кое-какие решения суда хранителей, и большинство из них пришлось отменить. Так вот, здесь грамота на возвращение твоей заимки, Варас». Он протянул Варасу один из тубусов, а второй положил передо мной. «А в этой грамоте написано, что я жалую вам, Никитин и Дарина, земли под родовую заимку по берегу Чистого озера, западнее от заимки Вараса, рядом с устьем Срединной реки». «Благодарю, князь». Мы с Дариной поднялись и поклонились. «Живите, и пусть Большая Луна подарит вам длинный род верных сыновей и дочерей Трехречья», — ответил Талис. По традиции, мы с Дариной покинули застолье в самый его разгар. Правда, пришлось вызывать обозников с розвольнями, чтобы доехать от столовой до кузни вместе с подарками, которые в бочонок все не поместились. А потом, оказавшись дома вдвоем, мы решили повторить и нашу брачную ночь. Поваляться до обеда нам не дали. С утра прискакал посыльный из городища и сообщил, что князь ожидает меня и Вараса у себя. Что ж, похоже, праздник кончился, и настало время отрабатывать подарки. Иллюзий на расположение Талиса я не строил и понимал, что все еще нахожусь на службе в качестве помощника-оружейника, и княжество ждет результатов нашей с Варасом работы. Кузня и мастерская построены, так что пора приступать к выполнению функциональных обязанностей.